или молодой мужчина испытывает сильнейшее сексуальное чувство, влечение. Он не может спокойно спать, ему тяжело, но пересиливает себя ради высшей правды, что подобная жизнь возможна только в рамках семьи, и его мучения, они блаженны. Он гоним от бесов, которые подталкивают человека на совершение того или иного греха. Но бывает наоборот. Иногда человек получает справедливо. Тогда он не блажен. И Иероним Стридонский пишет: знаменательное прибавление правды ради. То есть страдать-то надо правды ради. Далее Иероним пишет: ибо многие подвергаются преследованиям за свои грехи. Конечно, они не блажены, если они совершали преступления против общества, против Божьей заповеди, и потом они страдают, они не блажены. Но своими страданиями они зарабатывают прощение не только со стороны общества, но и со стороны Бога. Потому что действует принцип: заодно дважды не наказуют. Если человека приговаривают к наказанию, и он отсидел положенный срок, или даже человека расстреляли за его преступление, он больше никому и ничего не должен. Он больше никому и ничего не должен. И в советское время была совершенно дикая практика: людей расстреливали, а тела не выдавали. Если человек получил самое серьезное наказание, он больше никому ничего не должен. Его тело должно быть похоронено. В Америке был убит молодой президент Кеннеди, все вы знаете. А Освальда похоронили на кладбище родственники. И на его плите только одно слово: Освальд. Все знают, кто это был. Человек получил то, что он заслужил. Поэтому мы должны понять, что действует принцип мегет эт мегет, мера за меру. И если Господь посылает нам наказание в этой жизни, то это благо, потому что лучше пострадать в этой жизни. Я как-то рассказывал один такой случай, забавный очень. Расскажу для тех, кто не слышал. Однажды один еврейский учитель, Рэби, у него был дом, а рядом с домом была школа Хедре, еврейская Хедре. А это были времена древние, и воины напали на языческий город и захватили женщин язычных. И они их на чердак к этому Рэби в доме поместили. А чтобы Рэби туда не залез, там лестница большая, ее там четверо мужиков ставили, здоровая лестница. Они ее сняли, положили. И Рэби говорят: ну, ты не соблазняйся, все равно туда не залезешь. И ушли. А Рэби ходит, смотрит, а там из этого люка чердачного женщины показывают свои красоты, язычницы, подговаривают его: иди к нам. А тут рядом школа, там дети шумят, учат закон Божий. И он с какими-то невероятными усилиями подтащил эту лестницу. С невероятными усилиями, наверное, бесы помогали, он ее поставил. И стал лезть по этой лестнице. Но на середине он уцепился за эту лестницу. Слышит, дети вышли погулять между уроками. И он громко заорал: Рэби горит, Рэби горит. Все ученики вбегают, и там Хедре, там мальчики от 5 лет или до 30. Они вбегают, смотрят, и все сразу все поняли, потому что знали об этих пленницах. И старший из них говорит: Рэби, ну что ты заорал, ты себя опозорил. И этот мудрый человек отвечает: лучше вы за меня будете краснеть в этой жизни, чем в будущей. Страшном суде. В Все дружно сняли эту лестницу, его отцепили от этой лестницы и поставили охрану, чтобы он не искушался. То есть действительно лучше в этой жизни пострадать, даже испытать стыд, поношение, разоблачение, чем в будущей жизни. Поэтому те люди, которые борются с преступностью, они на самом деле помогают преступникам, получив наказание в этой жизни, обрести послабление в жизни будущей. Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправильно злословить за меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. Евангелие от Матфея, 5 глава. Вот в этих словах говорится о блаженстве, если человек страдает за Христа. Не за свои грехи, не за свои преступления, а за веру в Иисуса Христа. Недавно все мы были свидетелями проявления такого блаженства, когда в храм на Кантемировской ворвался мусульманин с пистолетом, стал стрелять, ранил регента и кричал: «Где Сысоев? Где Сысоев?» Женщины закричали. Отец Даниил находился в алтаре. И там был запасной выход. Он мог и не выйти из алтаря, услышав выстрел, крики. Он мог бы подняться по лестнице и скрыться. Но этот человек мечтал о том, что, может быть, он пострадает за Христа. И когда мы ему говорили, мы его друзья, они же тебя убьют, он говорил: нет, я очень грешный, вряд ли такое получится. И когда он вышел навстречу к этому убийце, я представляю, что он шел с внутренней радостью, понимая, что вот-вот полетят пули, и он войдет во вселенную Бога, в другой мир, выйди из нашей материальной вселенной. Конечно, это вот чудо, то, что мы знали такого человека. Он был гостем нашего храма, он служил здесь с нами, часто бывал в нашей трапезне. Это удивительный человек. Такие люди блаженны, потому что они гонимы, убиваемы Христа ради. Отца Даниила убили только за то, что он верит в Святую Троицу и почитает Иисуса Христа, Бога-человека. И так как он признает эти догматы, он не может соглашаться ни с чем другим. И за это он пролил свою кровь. Иероним Стридонский пишет: «Злословие должно быть оставляемо без внимания или презираемо». То есть, если вас злословят, по-моему, Августин Блаженный писал: все слухи, которые вращаются вокруг христианина, они свидетельствуют не о порочности христианина, а о порочности людей, которые его не любят. Блудники будут говорить о вас, что вы блудливы. Воры будут говорить о вас, что вы нечисты на руку. Душегубы будут говорить о вас, что вы злодеи. И так далее, и так далее. Апостол Павел в первом послании к Коринфянам, 4 глава, 3 стих, пишет: «Для меня очень мало значит, как судите обо мне вы или как судят другие люди. Я и сам не судю о себе». На самом деле человеку не дано право судить самого себя. Мы не можем осудить сами себя. Мы можем прийти на исповедь и разоблачить сами себя. Мы можем прийти в милицию с повинной и разоблачить сами себя. Но вынести нам приговор, сколько лет нам дать колонии или какую эпитимию дать на исповеди, это не мы решаем. Поэтому суд совершенно не принадлежит человеку. И неизвинителен тот, который судит другого. Если он даже сам себя не может осудить, как он может судить другого? Добродетели для тела. Какие добродетели существуют для тела? Накормить голодного. Очень важный добродетель для тела. Напоить жаждущего. одеть на Бога, принять странника.